Первые узники. Письма от отца не приходили. Но братья Гладышевы понимали, какие письма, если деревня под немцами. Отец, конечно же, пишет, не может не писать, письма просто не доходят. Об отданной нашим солдатам картошки они не жалели, все равно бы замерзла в тайнике. Но скопить новых запасов не удалось, в деревне становилось совсем голодно. За припрятанные продукты немцы могли и расстрелять, да и прятать было уже нечего. Парадное войско отличалось отменным аппетитом. В один из дней немцы расстреляли за церковью пленных, строивших дорогу. Всех. И того рыжего, которому Витя бросил морковку и получил прикладом по голове. Всех. Репетиции свои они еще продолжали. Но делали это скорее по инерции, по врожденной немецкой организованности. Ушел из этих репетиций, отличавший их прежде, бравый накал. Раньше громкий хохот, возбужденно-веселые разговоры, неспешные прогулки по главной деревенской улице. Теперь смех реже и тише, разговоры по сдержанней, прогулки уже не прогулки, а больше по делу. Смолинцы, конечно, заметили перемену, но к чему она, никто не знал. Зима вступила в свои права стремительно и охотно. У нее были свои, никак не соотносящиеся с войной календари. Все в срок, все в свое время. И снег тоже. Он сыпал всю ночь. Ветер гонялся за ним по давно опустевшим унылым полям, переметал с места на место, будто все никак не мог определиться, где лежать молодым сугробом, где удобнее пристроиться поосновательней, не на один день, не на два дня, не на неделю. На утро Смолина оказалась завалена снегом почти по крыше. Вышли разгребать. Старые и молодые, да еще семижильные женщины, среди которых и тетя Аня. Воздух пропитался за ночь морозцем, он совсем не зло хватал за щеки, будто готовился, собирался с силами. Немцы тоже разгребали снег. От дома до уборной, до сарая с дровами. Работали по несколько минут, потом бежали в дом греться. Гонору у них заметно поубавилось. Не брезговали старыми бабьими шалями, одеялами. Отбирали у местных жителей валенки. Рядились даже в женские в талию пальто, если, конечно, удавалось их напялить. Их тоненькие перчаточки от мороза не спасали, и они постоянно дули на окоченевшие руки, прятали их под шинели, телогрейки из чужого плеча. К обеду воздух от мороза искрился солнцем. В такую пору на салазки и под гору. Несись, хохоча, подставляя ветерку уже без того малиновые щеки. А еще можно пулять снежками в лучшего друга, без опаски, что друг обидится. Разве можно обижаться на снежки? Нельзя на снежки обижаться. А если вдруг обидится, повалить его в искрящийся сугроб, зачерпнуть рукавицей снежку и за пазуху, чтобы знал, чтобы запомнил. Если друг пульнул в тебя снежком, права обижаться на него у тебя нет и никогда не было. Но дети сидели дома, тоскливо поглядывая в окошко. Гулять им тетя Аня не велела, боясь, что отберут у них последние рукавицы. Делать было нечего, и Витя мысленно принялся писать письма отцу. «Папочка, мы все живы. Мы тебя давно ищем по лесу. Говорят, один мальчик пошел в лес и там встретил своего отца. Сейчас в лес не пойдешь, зима, сугробы, а к весне ты и сам вернешься. Рассказать про картошку? Задумался он. Расскажу. Мы с Ванькой тебе картошки насобирали, но пришлось ее отдать советским солдатам. Они выходили из окружения, и мы с Ваней их вывели к кирпичному заводу, к нашим. Хвалюсь, честно признался себе Витя, но очень уж хотелось немного похвалиться. Про бомбу может рассказать? Нет, про бомбу не буду, смолодушничал Витя. Про бомбу ему будет неинтересно. Он уже дописывал свое письмо на фронт, когда под окнами опрометью промчалась соседка, застучала валенками на пороге, сбивая снег, влетела и прямо с порога выдохнула: «Гонят!» Тетя Аня всплеснула руками, сорвала с гвоздя старое пальтишко, метнулась в мороз. Дети за ней. Витя не нашел шапку, выскочил без нее. По деревне со стороны села Васильчиново гнали узников. Это были женщины, совершенно измотанные, растрепанные, жалкие. Некоторые несли совсем маленьких детей, дети хныкали, таращили глазенки, те, кто постарше, цеплялись за материнские подолы. Фашисты зло прикрикивали на них, толкали в спины. Витя в ужасе смотрел на узников. Они ничем не отличались ни от тети Ани, ни от его сестрички Насти, ни от него самого. Гнали их, видно, давно, у людей не было сил, они спотыкались, скользили по мерзлой тропе, падали, но старались быстро вставать, чтобы не затоптали те, кто сзади. Узники свернули с большака, их погнали вверх к церкви по центральной деревенской улице. Злые, видать, голодные, тоже измотанные немцы, два впереди, один сзади, двое по бокам, не позволяли узникам сбавлять шаг. Торопили, грозили автоматами. Громко заплакала девочка. Испуганная мама что-то быстро и взволнованно ей заговорила. Но девочка, видно, долго державшая этот плач в себе, уже не могла успокоиться. Было ей годика 4, не больше. В платке крест-накрест, в стареньком хлипком пальтишке, в черных ботиночках. Фашист выхватил глазами в толпе плачущего ребенка, что-то зло закричал матери. Та схватила девочку на руки, прижала к себе, продолжая что-то нервно ей говорить. Девочка заплакала опять и опять громко. Фашист еще раз зло прикрикнул, и бледная, как полотно от усталости, страха, отчаянная женщина закрыла девочке ротик рукой. Но силы покидали ее. Нести ребенка она уже не могла. Опустила дочку на снег, крепко вцепилась в ее руку, почти потащила бедняжку по дороге. Витя бежал поодаль от колонны узников. Они уже спустились к Березовке, к небольшому мостику через речку. Скованная морозом Березовка, по весне такая неугомонная, живая, сейчас совсем затихла. Снег лег на нее неровно, кое-где она поблескивала литком, а прямо у мостка темнела пугающей чернотой широкая прорубь. Девочка зашлась громким плачем. Фашист еще раз громко и зло прикрикнул на женщину, замахнулся на нее прикладом. Она машинально загородилась рукой, а девочка истошно закричала. Фашист замахнулся и на нее. Перепуганный ребенок отскочил от немца с дороги в сугроб. Раздался крик: «Мама!» Немец изо всех сил дернул девочку к себе, схватил за рукав и потащил к проруби. Мать не сразу поняла, зачем. Она смотрела на немца широко раскрытыми глазами и молчала. А когда поняла, закричала. Это был страшный крик. Кричала и девочка, но уже слабенько, беспомощно. Немец тащил ее по снегу, платок развязался, волосенки лезли в глаза, один ботиночек соскочил. Немец подтащил девочку к речке, перевернул ее вниз головой и изо всей силы воткнул в прорубь. Женщина продолжала страшно кричать. Но Витя уже не видел ее. Он видел только торчащие из проруби детские ножки. Не разбирая дороги, мальчик побежал в деревню. Он упал в сугроб, его рвало, голова от перенесенного ужаса кружилась.